Глава 14. Июль. Джерри. Что-то здесь не так. Джерри Каллахан в упор посмотрел на Патрика. Декабриты расстреляли делегацию, а люди февраля дали вам уйти? Да еще и предупредили о том, что случилось в декабре? Патрик Каллахан потупился. Он приходился главе клана троюродным племянником. Дипломатическая миссия потерпела фиаско, однако его вины в том нет. Было бы верхом безрассудства остаться в феврале, чтобы разделить участь погибших родственников. «Наши условия все равно бы не приняли», — уступился за брата Верзила Рич. «Нам ясно дали это понять. Не будь проводника, нас, возможно, тоже бы расстреляли. У него были приятельские отношения с одним из февралитов, еще с тех пор, как проводились торги. Этот февралит как раз нас и предупредил и посоветовал убираться». «С проводником, говорите?» — задумчиво повторил Джерри. «Брайан и Кен тоже брали проводника». Отпустив братьев, Джерри проанализировал ситуацию. Патрик и Рич оставили в кочевье двух родственников. Их места заняли апрельские проводники. Так же поступили Брайан и Кен в октябре, с той разницей, что проводник у них был один. Этот проводник вернулся, и по его словам выходит, что декабриты, расстреляв миссию, его решили пощадить. Он уже однажды бывал в зиме, в плену, и убрался оттуда невредимым, а теперь выпутался из переделки вторично. Уцелевшие члены декабрьской делегации, те, которые остались в октябре, уступив место проводнику, говорят, что тот вскоре после возвращения исчез из кочевья. Даже расспросить его толком не удалось. Вместе с ним исчезла семья, жена и двое детей. Курирующий кочевье священник уверяет, что проводник и раньше отлучался на длительные сроки. В частности, недавно его не было целый месяц, и это как раз тот месяц, когда был убит Джон Доу. И еще, по словам священника, проводник водил дружбу с людьми, дважды приезжавшими из августа по его душу. Картина получалась занятной, и, поразмыслив над ней еще полчаса, Джерри велел звать кузена Уэйна. «Соберешь информацию на одного октябрита», — приказал он. «Незамедлительно, в кратчайшие сроки. Зовут?» Джерри сверился с отчетом декабрьской делегации. «Мартин Брэмя, по прозвищу Железный Мартин. Есть основания полагать, что он сейчас движется из осени в август. Также есть основания полагать, что этот Мартин пользуется покровительством небезызвестного нам ловкача. Отправь людей в август. Пускай прошерстят Академгородок. Если октябрит уже до туда добрался, выкрасть его любой ценой и доставить сюда вместе с семьей. Если не добрался, отследить его путь из октября, перехватить и также доставить. Сделать это будет довольно легко. С ним сейчас семья, значит, он передвигается в солидном фургоне». До заката НЦ Джерри занимался делами. Складывались эти дела не лучшим образом. Через неделю прибудет торговый корабль «Галактику», а товара на обмен нет. Из декабря поступило 200 шкур от армейских, которые движутся сейчас через опустевшие зимние земли на запад и которых заставили по пути охотиться. Охотниками августовские стрелки оказались аховыми, а заготовителями совсем никудышными. Половина шкур по пути через сентябрь пришла в негодность. Впервые за 150 лет существования республики она не сможет выполнить условия контракта. Джерри стиснул зубы. На заседаниях пятерки он неоднократно предлагал хранить часть товара про запас на экстренный случай. Предложение неизменно отвергалось как нецелесообразное, 4 голосами против его одного. Запас означал, что придется уменьшить объем текущего товарооборота, а значит и объем текущих поставок, что в свою очередь означало ущемление интересов власть имущих. Закончив с делами, Джерри закурил. Минут 5 пускал в свое удовольствие кольца дыма к потолку и думал о Бланке. У него давно не было постоянной женщины, а такой, которой бы испытывал что-то, помимо физиологического влечения, не было, считай, с юности. С Бланкой они стали близки через неделю после того, как он велел похитить ее у Ригана. Эту неделю сентябритка прожила по соседству, поставленном для нее миниатюрном бунгало. Охранялась бунгало всерьез, однако попыток свести счеты Риган не предпринимал, а при единственной случайной встрече улыбался и раскланивался, как ни в чем не бывало. На 8-е сутки под вечер Бланка пришла с просьбой одолжить ей на ночь пару фильмов поувлекательней. Джерри принялся подбирать фильматики подходящие. Затем выяснилось, что посмотреть мелодраму другую вдвоем идея совсем не дурная. Совместный просмотр закончился у Джерри в постели, из которой, не сомкнув глаз, не вылезали всю ночь, а заодно и весь следующий день. Заснули они лишь под вечер, совершенно обессиленные. Наутро Бланка упорхнула к себе, а Джерри еще долго лежал расслабленный и вспоминал, что у них было, с удивлением убеждаясь, что не прочь это повторить, причем хоть сейчас. Вечером Бланка пришла снова, и с тех пор ночи они проводили вместе. Чувство новизны вскоре сменилось привычкой и благодарностью, а за ней неожиданно пришла ревность. «В сентябре у меня был парень», — поведала Бланка в ответ на прямой вопрос. «Недолго. Потом еще один, и тоже все быстро закончилось. Знаешь, мне казалось, когда занималась этим, что в любви есть что-то нечистое, постыдное». «И что, до сих пор кажется?» — улыбнулся Джерри. «Что ты, милый, с тобой все по-другому. Все-все». «А с Риганом?» «У меня ничего с ним не было». Девушку передернуло. «Клянусь тебе, я бы, наверное, умерла от омерзения, случись у меня это с ним». «А в августе?» — полушутливо, полусерьезно спрашивал Джерри. «Ты ведь провела неделю в августе у этого. Как его?» Бланка краснела и прятала лицо у Каллахана на груди. «С ним ничего и быть не могло. Боже, какой он страшный. Похож на доброго дядюшку, а взгляд такой, будто тебя окатили помоями». Джерри кивал и соглашался. О существовании Уотершоровской тайной службы он знал. Знал и о возглавляющем ее молодчике по кличке Ловкач, высасывающем из людей информацию, словно паук, жизненные соки из попавших в сети насекомых. Информацией, разумеется, дело не ограничивалось. Джерри понимал, что по долгу службы, если не по призванию, Ловкач занимается темными делишками, в частности, замешан в убийстве Доу, если не прямой его организатор. Бланка видела у Ловкача план устранения и его, Джерри. План, по ее словам, Ловкач забыл на письменном столе, когда отправился спать. Джерри сочувственно кивал и вместе с девушкой ужасался коварству августовского воротилы. Прекрасно понимая, что такой человек никаких не предназначенных для чужого взгляда документов забыть на столе не мог. Значит, по всему получалось, что Бланке Машетти дали ознакомиться с разработкой намеренно. Только вот с какой целью, Джерри определить не удалось. Оставался еще вариант, что Бланка попросту лжет, и влюбленность не мешала цепкому уму Каллахана вариант этот учитывать. Проверить, однако, возможности не было, а уличать девушку во лжи не было желания. Да и необходимости пока не было. Бланка пришла, как обычно, через час после заката НЦ. Стол к этому времени уже был накрыт для легкого ужина. По его окончании Джерри собирался выполнить недельной давности обещание облететь окрестности на геликоптере и показать девушке, как выглядит июль с высоты. Осуществить это намерение, однако, не удалось. «К нам гости, кузен», — деликатно постучавшись, доложил с порога Уэйн. Джерри вопросительно поднял брови. Гостей он не ждал. Да и ходить запросто к нему в гости могли себе позволить немногие. «Господин Доу», — понизив голос, сообщил Уэйн. «С охраной. Ребята их задержали, ждут указаний». «Доу?» Джерри едва удержался от удивленного восклицания. «Проси. Скажи ребятам, чтобы охранников накормили, но сюда их не пускайте, нечего им здесь делать». Уэйн, осторожно прикрыв двери, удалился. «Это тот самый Доу, милый?» Бланка растерянно остановилась, не дойдя до стола. «Боюсь, что тот самый», — Джерри вздохнул. «Мне уйти?» «Зачем? Ты, в отличие от него, гость желанный». Джерри обогнул стол и двинулся к входной двери, распахнул ее и встал на пороге. «Входите, прошу вас, Джон!» Джерри посторонился, пропуская гостя вовнутрь. «Признаться, никак не ожидал вас сегодня увидеть. Позвольте представить вам...» Он не договорил. Щеки у молодого Доу внезапно вспыхнули, как мака в цвет. «Очень приятно», — забормотал гость. «Я, так сказать, решил, что не лишним будет, а поэтому, так сказать...» «Присаживайтесь, Джон», — прервал Каллахан, — это не слишком красноречивое приветствие. «Бланка моя знакомая, гостит сейчас у меня. Мы как раз собирались ужинать. Надеюсь, вы составите нам компанию. Не отрывая девушке глаз, молодой Доу шагнул к столу, нашарил спинку стула и, едва не промахнувшись мимо него, уселся. «Я по делу», — выговорил он. «Вы понимаете? Прошу прощения, леди, я имел в виду... Похоже, мне придется таки уйти». Бланка кокетливо улыбнулась и, поднявшись, направилась к выходу. «Попробую поскучать пока без мужчин». «Кто эта девушка?» — ошеломленно спросил Доу, едва дверь за Бланкой закрылась. «Я же сказал, моя гостья. Она из сентября». «Необыкновенно красивая девушка. Сколько ей лет?» 18. Джерри привычным жестом скрестил на груди руки. «Столько же, сколько и вам. Не хочу показаться невежливым, но какое все-таки дело привело вас ко мне? Или желаете сначала перекусить, а о делах поговорить позже?» «Я не голоден», — отказался Доу поспешно. «Послушайте, мистер Каллахан, я ознакомился с положением вещей, прочитал материалы сессии за последние 5 лет, изучил документы, клянусь. Не думал, что это будет настолько сложно. Пришлось работать по 12 часов в сутки целый месяц, так что я теперь в курсе». Джерри едва заметно усмехнулся. В свое время у него ушло 5 года, прежде чем он смог сказать «я в курсе». «И к каким же выводам вы пришли?» — спросил он. «Прежде чем сделать выводы, я решил обратиться к вам. С вопросами. Или точнее, с одним вопросом». «Да чего же он изменился за последние 1.5-2 месяца?» — подумал Джерри, окинув собеседника быстрым взглядом. Выражение снулой безразличности на лице бесследно исчезло. Писклявый голос с истерическими нотками стал тихим, спокойным и безэмоциональным, как у покойного отца. Взгляд перестал бегать и утратил нервный блеск. Выгоревшие вечно растрепанные волосы, коротко острижены и уложены в аккуратную прическу на косой пробор. «Пожалуй, я ошибался», — подумал Джерри. «Мы все ошибались, полагая, что из юнца не будет толка. Быстро же государственная должность и навалившаяся внезапно ответственность перекроили его под себя». «Вы решили обратиться с вашим вопросом именно ко мне, Джон?» — спросил Каллахан, выбив из пачки сигарету и прикурив. «Или ко всем нам по очереди?» «Именно к вам». Джерри выпустил дым, откинулся на спинку кресла. «Могу я узнать причину?» «Разумеется. Вы кажетесь мне наиболее...» Доу щелкнул пальцами, подбирая слово. «Наиболее демократичным, если угодно. Так что позвольте в 2 словах обрисовать общую картину. Поправьте меня, пожалуйста, если я где ошибусь». Джерри затушил сигарету. «Вы заблуждаетесь, Джон», — сказал он небрежно. «Я в первую голову думаю о благосостоянии республики в целом, во вторую — о благосостоянии своего клана, и лишь потом о проблемах различных социальных прослоек. Демократии это и не пахнет, но извольте, я слушаю вас». «Хорошо. Республика существует за счет зимнего товара», — прикрыв глаза, фамильным бесцветным голосом проговорил Доу. «Не будь его, нам не удалось бы прокормить население, не говоря уже обо всем остальном. Однако себестоимость товара слишком велика. Мы вынуждены снабжать провизией и предметами потребления граждан 3 месяцев. Текущий план рассчитан на снижение себестоимости, и в этом основной вопрос, не так ли?» Джерри кивнул. Формулировка была практически идеальной. «Альтернативный план», — продолжил между тем Доу, «не предусматривает снижение себестоимости зимнего товара. В нем речь идет лишь о высвобождении ресурсов и частичном покрытии стоимости пушнины за счет продукта труда перемещенных лиц, так?» Каллахан кивнул вновь. «Именно так», — подтвердил он. «Вы прекрасно сформулировали, Джон». «Знаете, я пришел к выводу, что иногда имеет смысл разложить вроде бы очевидные понятия по полкам, дав им определение. В особенности это касается глобальных понятий, основополагающих, от которых зависит многое, если не все. И тогда, после того, как они улягутся каждый на свою полку, будет видно, нет ли среди полочных стеллажей бреши». Джерри мысленно усмехнулся. В свое время, сразу после того, как стал главой клана, он думал именно так. Происходящие события и их причины приходилось тщательно сортировать и упорядочивать. До тех пор, пока хитросплетение механизмов, двигающих жизнь и существование кочевой республики, не оказалось изучено столь хорошо, что надобность в классификации отпала. И тогда прорехи, которых по первости хватало, стали объяснимы и затянулись сами собой. «Итак, вы нашли брешь, Джон», — улыбнувшись, полуспросил, полузаявил Каллахан. «В первом плане или во втором?» «В обоих». Тембр голоса главы клана Доу ничуть не изменился. «И я удивлен, почему никто, кроме меня, не обращает на эту брешь никакого внимания». «Возможно, остальным то, что вы назвали брешью, таковой не кажется», — осторожно ответил Джерри. «Возможно. И даже наверняка не кажется. Так вот, мой вопрос — почему? Почему ни один из правящей пятерки не обращает внимания на то, что оба плана бесчеловечны?» Джерри едва удержался от удивленной реплики. Вопросы этики на сессиях глав правящих кланов не обсуждались. «На этот раз вы сформулировали слишком остро, Джон», — выдержав паузу, сказал Каллахан. «Не думаю, что нам с вами стоит поднимать эту проблему. Тем более, что альтернативный план вполне демократичен». «Вы находите? Насильственное расселение июньской армии и принуждение военных к труду кажется вам демократичным деянием?» «Во всяком случае, оно не предусматривает массового истребления людей», — парировал Каллахан. «Зато предусматривает вероятность бунта, довольно высокую, а точнее вооруженного восстания, с возможным государственным переворотом и захватом власти военными в перспективе. Это если говорить о логических последствиях, оставив вопросы этики в стороне». Джерри поднялся. Закурил, пустил дым в потолок. «Идеального решения нет», — сказал он мягко. «Увы, Джон. Население республики растет. Если оставить вещи и идти своим чередом, следующее поколение уже ждут значительные трудности. Речь идет о благосостоянии республики в целом, за счет незначительной ее части. На протяжении истории человеческой цивилизации так было всегда, Джон. Для достижения цели приходится жертвовать. Притворить третий план, такой, где мы обойдемся без жертв, не удастся. Его попросту не существует». «Вы уверены в этом, мистер Каллахан?» «Уверены, что подобного плана нет и не может быть в принципе? А что, если я скажу, что вы ошибаетесь?» Каллахан улыбнулся. «Мальчишка думает об этом какие-то жалкие несколько недель, тогда как он, Джерри, размышлял над положением в республике годами, да и остальные главы правящих кланов тоже». «Человеку свойственно ошибаться», — сказал Джерри бесстрастно. «Я, разумеется, не исключение. Однако шанс, что мы ошибаемся все вместе, ничтожно мал. Вероятность, что мы сможем найти нечто, способное решить задачу и притом обойтись без жертв, стремится к нулю. Что-то, знаете ли, не возникает из ничего». «Хорошо». Джон Доу поднялся. «Война еще не началась и не начнется, по крайней мере, месяц. Пока не остановится последняя декада февраля. У нас есть 4 недели. Срок достаточно большой. Завтра вы поедете на встречу с импортером, не так ли?» «Да». Джерри опустил голову. «Будет нелегко. Мне придется заявить Папандрео, так зовут представителя Галактику, что обмена не будет, и ответить на вопрос «почему?», а также обсудить штрафные санкции и предоставить гарантии, что следующий обмен состоится». «Да?» — удивленно протянул Доу. «У вас есть гарантии? Вернее, у нас?» «Увы. Единственная гарантия — обоюдная выгода. Ну и мое честное слово вдобавок». «Хорошо». Доу двинулся к входной двери. «Думаю, что много времени это у вас не займет. Сразу по вашему возвращению я назначу очередную сессию пятерки. На ней я предложу еще один план. Третий. Надеюсь, оставшихся нескольких дней мне хватит, чтобы изложить его на бумаге в подробностях». На этот раз, вопреки сложившейся за долгие годы практике, Каллахан прилетел на обмен на геликоптере. Кортеж сопровождающих трейлеры с товаром автомобилей оказался не нужен, за неимением самого товара. От традиционной ночи на природе Джерри отказался также. Геликоптер описал над незасеянным полем круг и пошел на снижение. Приземлился прямо по центру, затем пилот выключил двигатель. Джерри спрыгнул из салона на податливую, влажную после вчерашнего дождя землю, размял ноги, затем, усевшись в отбрасываемой машиной тени, не спеша выкурил сигарету. До ближайшей опушки было футов 700. Вряд ли у Уотершора найдется снайпер, способный попасть в цель на таком расстоянии. Однако холодок в груди не исчезал. И Джерри то и дело косился на обступившие поле плотной стеной заросли. Думать, впрочем, инстинкт самосохранения не мешал и даже способствовал некой концентрации мыслей. Что ж, молодому Доу удалось заинтриговать Джерри, несмотря на его естественный, в данном случае, скептицизм. Разумеется, предполагать, что мальчишка нашел панацею, до которой не додумались прочие, было нелепо. Скорее всего, на внеочередной сессии правящей пятерки тот предложит какое-нибудь сумасбродство. И остальным четверым придется приложить немалые усилия, чтобы сумасброда отговорить и урезонить. Однако шанс, что Доу удалось разыскать, пускай не бескровное решение проблемы, но некое рациональное зерно, оставался. В конце концов, он единственный из всех смотрит на события свежим взглядом, тогда как остальные уже достаточно закостенели в каждодневной рутине. Яркая желтая точка появилась на востоке, как обычно, под вечер, когда Нце уже коснулся нижним ободом западного горизонта. К закату точка превратилась в украшенный огненным хвостом диск. Джерри забрался в салон, и пилот поднял геликоптер в воздух. Отлетев к опушке, приземлил. Часа полтора Джерри наблюдал в иллюминатор, как оседает взвесь, образовавшаяся после посадки торгового корабля «Галактика», и затянувшая сам корабль, превращенная в космодром поле. Когда она, наконец, рассеялась, и по бортам звездолета погасли неоновые огни, геликоптер снова взмыл в воздух. Опустился он недалеко от подножия, выдвинувшегося из корпуса грузового пологого трапа. Дождавшись момента, когда из овального отверстия в борту корабля на трап ступит человек, Джерри спрыгнул на землю и двинулся ему навстречу. «Я полагаю, что-то изменилось, мой друг?» Покончив с традиционными заверениями во взаимном уважении и честности, спросил капитан Папандреу. «Я не вижу сопутствующих вам людей и транспорта». Папандрео обвел взглядом поле, остановил его на геликоптере и, наконец, посмотрел Джерри в глаза. «Изменилось», — Каллахан кивнул. «Можем мы продолжить беседу на борту?» «Да, конечно», — спохватился капитан. «Прошу вас». Он посторонился, пропустил Джерри вперед и вслед за ним забрался по трапу. Предупредительно распахнул дверь кают-компании в конце узкого безлюдного коридора. Жестом указал на кресло. «Слушаю вас», — коротко бросил Папандрео. В этот раз напитки гостю капитан не предложил и в свое кресло не уселся, остался стоять, прислонившись спиной к стене. «Обмена не будет», — проговорил Джерри глухо. С минуту оба молчали. «Могу я спросить, почему?» — прервал, наконец, паузу капитан. «У нас временные проблемы с поставкой товара». Джерри отвел взгляд. «Я от лица правительства республики приношу извинения. Мы сожалеем, что в этот раз не сможем выполнить свои обязательства, однако...» «Я понял», — прервал Папандреу. «Только ведь я спрашивал не об этом. То, что у вас проблемы, стало ясно сразу, едва я увидел вас. Мой вопрос был, какие именно проблемы?» «Технические, если угодно. Товар не поспел к сроку, однако позвольте заверить вас, в следующий раз сбоя не будет. Мы осознаем вину и готовы понести убытки». «Понятно». Капитан пересек кают-компанию и небрежно уселся на стол. «Вы знаете, сколько стоит рейс торгового корабля с базы до сюда? Хотя я напрасно спрашиваю, вы этого не знаете, конечно. Я скажу вам. Стоимость рейса достигает примерно 30% от общего товарооборота. Теперь другой вопрос. Известно ли вам, какие убытки потерпит компания, не поставив товар заказчикам вовремя? Да, я понимаю, что это вам неизвестно также. Убытки будут огромными, мистер Каллахан. Возможно, они превысят оптовую стоимость товара за несколько рейсов. Как вы предполагаете их покрыть?» Джерри опустил голову. Проверять слова капитана возможности не было, но если они правдивы, то республика окажется в приличной долговой яме. «Я думаю», — медленно проговорил Джерри, — «что компании следует выставить нам счет. Мы оплатим его в течение нескольких последующих обменов. Увеличим объем поставок, во-первых, и снизим обменные ставки, во-вторых. Это в том случае, если у вас нет лучшего предложения». «Возможно, есть». Папандреу задумался. «Вы сказали, что проблемы чисто технического характера, так? То есть товар задерживается. Я готов подождать. Недели вам хватит, чтобы его доставить? Или же мы можем поступить по-другому? Я вылечу навстречу грузопотоку и приземлюсь в удобном для вас месте. Обмен мы можем провести там». «Боюсь, что это не удастся». Джерри почувствовал, что краснеет. «Я, видимо, не точно выразился. Товар не в пути. У нас временные трудности с поставщиками. Однако мы гарантируем, что к следующему сроку нам удастся их разрешить». «Что ж...» Капитан Папанрео поднялся. «Боюсь, нам придется пересмотреть контракт. По-видимому, в следующий мой визит меня будут сопровождать полномочные представители Галактика. Жаль, до сих пор у нас не было с вами проблем. Не было почти 150 лет». «Их не будет и в дальнейшем», — поспешно проговорил Джерри. «Я, разумеется, верю вам», — Папандре улыбнулся. «Однако доверие доверием, а деловые отношения сами по себе. На данный момент я, с вашего позволения, считаю контракт расторгнутым. Не смею вас задерживать, мистер Каллахан». Бланка отодвинула столовый прибор, подперла кулачком подбородок и заглянула Джерри в глаза. «У тебя неприятности, милый?» «Почему ты так думаешь?» «Ты выглядишь не совсем так, как обычно». Джерри вымученно улыбнулся. «Ничего страшного. Небольшие проблемы по роду деятельности. Как ты тут без меня?» «Соскучилась. Правда, меня немного развлек твой друг. Он жутко забавный». «Друг?» Джерри едва не подавился кабаньей отбивной. «Ну да. Господин Доу, он приходил вчера. Сказал, позабыл, что тебя нету. Мы с ним поболтали с полчасика». «Поболтали? А как его пропустили сюда?» «Ну что тут такого?» Бланка надула губки. «Я велела охране его пропустить. Думала, он забыл у тебя что-то, иначе зачем ему приходить? Он и забыл». Бланка рассмеялась. «О твоем отсутствии». «Постой, милый, ты что, ревнуешь?» Джерри откашлялся. «В самом деле, что ли, ревную?» — подумал он. «Этого только не хватало. Девчонка, конечно, прихорошенькая и ему нравится. Но ведь не настолько, чтобы испытывать подобные чувства. В его, тем более, положении. Или настолько?» Бланка и Джон ровесники, а подобное, как известно, тянется к подобному. «Нет, не ревную», — сказал Джерри вслух. «Интересуюсь. А о чем вы болтали, если не тайно?» «О всяких пустяках. Он такой забавный. Сказал, что хочет все изменить. Что все у нас несправедливо». «Да?» Джерри улыбнулся снисходительно. «Для юношей характерен максимализм. И что же именно несправедливо?» «Этого он не сказал». На внеочередную сессию Джерри собирался с Линцой. Они с Бланкой не спеша позавтракали, и девушка упорхнула к себе. Джерри неторопливо выкурил сигарету, другую, затем велел готовить кортеж. Навстречу Каллахан явился последним, остальные уже сидели на своих местах за столом красного дерева. Только на этот раз полированную поверхность стола покрывало нечто издалека похожее на пеструю клеенку. Однако, подойдя ближе, Джерри с удивлением понял, что это никакая не клеенка, а карта республики из тех, что изготавливали в августовской академии и потом использовали на уроках географии в школах. «Вот мы и в сборе», — констатировал Джон Доу. «Присаживайтесь, мистер Каллахан». Джерри опустился в свободное кресло, взглянул на карту. Опоясывающий планету материк был на ней развернут в параболу и походил на жирную гусеницу. В самом широком месте, там, где материк достигал 500 миль в поперечнике, у гусеницы был горб. В самом узком, размером в какой-то десяток миль, перетяжка тулова. Джерри вгляделся. Топографы постарались, карта была выполнена в деталях и переливалась цветами. Бежевые поля, розовые сады, зеленые лесополосы, бурые болота, оранжевые гряды холмов, синие нитки прожилки ручьев и ленты рек. Джерри откинулся в кресле, оглядел собравшихся. Судя по их лицам, причину появления на столе карты не понимал никто. Бухгалтер скривил губы и едва заметно пожал плечами. Уотершор хмуро вчитывался в столбики географических названий и занимающий правый нижний угол карты легенде. Риган невозмутимо разглядывал носки собственных ботинок. Один только Доу явственно нервничал. Прикусывал нижнюю губу и теребил мальчишеский кадык на тощей шее. «Может быть, вы скажете нам, для чего мы собрались, Джон?» Прервал, наконец, молчание бухгалтер. «И какое отношение к нашей встрече имеет карта республики?» «Самое прямое». Джон Доу подобрался, насупился из-под лобья, смерил взглядом каждого из остальных. «Карта — иллюстрация к плану, который я составил, и на немедленном принятии которого буду настаивать». «Настаивать?» — недоуменно переспросил бухгалтер. «У нас здесь не принято настаивать, Джон. Независимость мнений — основа нашей работы. Вы, впрочем, уже однажды столкнулись с этим, когда...» «Подождите, Дэвид», — прервал бухгалтера Риган. «Я верно вас понял, Джон. Вы составили новый план, отличный от двух предыдущих, так? И его нам сейчас огласите». «Верно, именно так!» — выпалил Доу. Впервые за день голос у него сорвался и стал тонким мальчишеским. «Именно так!» — повторил он уже обычным, бесцветным. «И где же он, ваш план?» — вкрадчиво осведомился Риган. «У меня в голове. У меня не было времени переносить все это на бумагу». Гэри Уотершор внезапно поднялся. «Остроумно!» — саркастически проговорил он. «Вот что, господа, у меня тоже нет времени. Ради этой сессии я отложил отъезд. Мне надлежит быть в войсках, со дня на день мы начнем боевые действия. А мы с вами здесь сидим, слушаем небылицы. Вам следует учиться искусству руководства, Джон. Руководство страной. А потом уже изобретать всякие планы, столь сложные, что не размещаются на бумаге». «Сядьте, мистер Уотершор». Голос Джона Ду остался таким же невыразительным, как всегда, но прозвучало в нем нечто такое, что заставило Уотершора замереть на месте. Джерри подобрался. Неожиданно он почувствовал, что сейчас будет сказано что-то крайне и крайне важное. Такое, от чего нельзя будет отмахнуться, как от скороспелых умствований, не оперившегося еще птенца. Остальные, видимо, поняли это тоже. Риган подался вперед, безразличие исчезло из его взгляда. Дэвид Самуэльсон промокнул носовым платком внезапно вспотевшую лысину, откашлялся. «Говорите, Джон», — спокойно предложил бухгалтер. «Мы вас слушаем». «Я предлагаю». Доу подался вперед, упер локти в столешницу и выдохнул. «Остановить великий круг. Сегодня. Прямо сейчас». Джерри ошалело потряс головой. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Великий круг и необходимость его совершать были незыблемым правилом, законом, сущностью. Тем, что впитывается с детства в каждого, не вызывая сомнений, не терпя толкований и попросту не подлежа обсуждению. Великий круг был такой же принадлежностью мира, как неподвижный, застывший в зените Сол и ежедневно плывущий с востока на запад Нце. Великий круг был незыблемым и непререкаемым. Он был. «Вы в своем уме, Джон?» — наклонился вперед Риган. «Вы отдаете себе отчет в том, что именно сейчас сказали?» «Отдаю. Великий круг надо остановить. Вот карта мира. У нас достаточно земли, чтобы расселить граждан. Ее достаточно, если даже население увеличится десятикратно». «Джон!» — укоризненно покачал головой бухгалтер. «Вы говорите о вещи невозможной. Остановить великий круг все равно, что остановить мироздание. На великом круге зиждется все, вообще все. Экономика в первую очередь, а во вторую — все, что от нее зависит. Политика, управление, религия, общественные отношения и связи, образование, медицина, жизненный уровень, наконец. Если не будет всего этого, наш мир рухнет. Граждане погибнут под обломками. И первыми погибнем мы, правящие кланы. Мы не сумеем больше управлять лишенным законов государством. Вам следует понять это, Джон». «А почему, собственно, не сумеем?» Молодой Доу вскинул голову. «Откуда у вас такая уверенность, господин Самуэльсон?» «Она не только у меня». Бухгалтер пожевал губами, оглядел остальных. «Она у нас у всех, Джон». «А если вы ошибаетесь?» Доу поднялся, Теперь он глядел на прочих сверху вниз. «Если заблуждаетесь и закостенели в своем заблуждении, тогда что? Кто сказал, что не будь великого круга, республика погибнет? Чем вы можете доказать это утверждение? Развалится экономика? А я говорю, не развалится, а всего лишь изменится. Она станет другой. Люди построят жилища и будут жить там, где захотят. Зимой они будут охотиться, весной и осенью трудиться на полях и на шахтах. Летом отдыхать». «Вы тоже собираетесь зимой охотиться?» — осторожно спросил Джерри. «Вы лично?» «Если надо будет, стану охотиться». «И за плуг встанете?» «И за плуг». «Понятно», — Гэри Уотершор хмыкнул, скривил презрительно губы. «У меня больше нет времени на все это, господа. Я убываю в армию. Думаю, что меня не будет месяц от силы полтора. За это время мы закончим войну. По возвращении я буду настаивать на исключении клана Доу из пятерки. Предлагаю вам поразмыслить об этом, мой юный и не очень смышленый друг, и сделать соответствующие выводы, а главное — остепениться. Управлять государством, знаете ли, не детские игрушки. Вы же пока не доросли им управлять». Уотершор повернулся и, широко шагая, двинулся прочь. «Не дорос, говорите?» — в спину ему крикнул Доу. «Мы посмотрим, кто из нас не дорос». «Ты явно чем-то взволнован, милый», — сказала Бланка за ужином. «Мне кажется, что ты сейчас не здесь, не со мной». «Извини». Джерри улыбнулся через силу. Сказанное сегодня не давало ему покоя. Ничего более нелепого слышать ему не приходилось. Никогда. И тем не менее, это нелепое, несуразное и наивное предложение, исходящее от неопытного подростка, вот уже который час мешало думать, забирало, затягивало мысли и концентрировало их на себе. «Что случилось?» — тихо спросила Бланка. «Ничего», — Джерри хмыкнул. «Твой забавный приятель высказал сегодня кое-что, не менее забавное, чем он сам. Призабавное, я бы сказал. Мне весело до сих пор». «Что же это?» — Бланка улыбнулась. «Я тоже не прочь повеселиться». «Да так, пустяки. Он всего лишь предложил остановить великий круг». «Что?» — девушка ахнула. «Как это остановить?» «Да так, как колесо от телеги. А саму телегу разломать и выбросить за ненадобностью». «Постой, милый». Бланка стала вдруг очень серьезной. «При чем здесь телега? Джон Доу предложил остановить великий круг. А как же жить дальше? И что тогда с нами будет?» «Как жить дальше, этот забавник не сообщил», — ответил Джерри саркастически. «Он, видишь ли, этого сам не знает. А насчет того, что с нами будет?» «Да ничего не будет. Никто не собирается принимать истерику всерьез. Для него самого, наверное, тоже мало что изменится. Подумает, а образумится. Иначе образумить его придется нам». «В каком смысле?» — прошептала Бланка. «Боюсь, что в прямом».